Через час собрались в новом составе. Худощавый, порывистый, с небольшой черной бородкой, весь обвешанный оружием, Дауд увлеченно рассказывает, по карте карандашом черкая. «Правильно понимаешь, тут очень хитрое место. Они знают, мы знаем, а из федералов никто не знает. И на картах ваших ничего нет, тут дренаж мощный. Вот такие трубы бетонные!» Показал руками полный обхват, аж на цыпочки привстал. «Целые туннели и выходят колодцами. Вот здесь, здесь и здесь. Они запустят вас, потом спереди стрелять начнут. Вам придется здесь залечь, на насыпи, и будете колодцем спиной. Расстреляют вас, как в тире, и уйдут спокойно». «Вот он почему вдруг вздумал о наших позаботиться!» Зло улыбается Шопен. «Это Ильяс-то, который тут у вас в районе орудует. Этот позаботится!» Душман довольно головой кивает. «Вот, мол, я же говорил. Он вообще никого, кроме своих, за людей не считает. Да и с теми себя, как князь, держит. Так что это все разговоры. Видно, хорошо вы их потрепали. Им теперь с вас надо много крови взять. Иначе Ильяс у своих уважение потеряет. И власть». «Ну и что делать будем, брат?» «Идите, как будто поверили им. Не совсем, но поверили. Прикрытие возьмите. Осторожность покажите. А мы в трубы пойдем». «Как же в них драться? Там и стрелять нельзя. Сплошные рикошеты будут». «Зачем стрелять? Ты помнишь, как мы зимой таджикский батальон из комплекса ПТУ выбивали?» «Все равно риск большой. И дачный поселок, и зеленка. Рай для снайперов. Потери будут почти наверняка, даже при самом удачном раскладе. Стоит ли живых ребят терять за тех, кому уже все равно? Вот вопросец-то». Голос коменданта глух и горек. «Что ни говори, окончательное решение. За ним. Тяжкая ответственность». «Шопен, а я тебе вообще приказывать не могу. Закончилась ваша командировка, все, нет вас здесь. В общем так, мужики, пусть каждый еще раз подумает и окончательно решит. 20 минут даю». На выходе из комендатуры душман придержал Шопена. «А что там Дауд про таджикский батальон говорил?» «Да это просто так называли. Сбродный батальон. Фанатики-добровольцы, наемники, авантюристы разные, а большинство таджики. Тамошние националисты темноту и нищету всякую по кишлакам насобирали. Зимой в первой командировке мы их тут за Сунжей из комплекса зданий ПТУ выбивали. Целый батальон внутренних войск и мой отряд. 3 дня топтались, не хотели людей терять. Ни комплекса крепость, с 3 сторон пустыри, с 4-й речка, на территории подвалы, как катакомбы. На 2-ю неделю Дауда к нам прислали. Мы ему тоже тогда не верили, а он попросил отвлекающую атаку с шумихой устроить. И под это дело в комплекс под видом духовской поддержки проскочил. С ним всего 12 человек было, а тех больше 100. Ну и... вырезали всех. Тихо, практически без стрельбы. Ого!» Серега поежился. «Таких хлопцев, конечно, лучше в друзьях иметь». «Лучше. Да вот не получается всех. Я так думаю, у Ильяса такие отчаянные ребята тоже есть. Так что настраивай своих орлов по-серьезному. Хорошо, хоть у нас с тобой тоже не детский сад». «Да...» задумчиво протянул тот. И вдруг оживился. «О, Шопен, ты где сейчас будешь?» «В кубрике, что?» «Я принесу кое-что. Специально тебе из Гудермеса тащил. Да забыл за суетой этой». Шопен зашел в расположение. Бойцы спали после бессонной ночи, как убитые. Только несколько человек сидели на кроватях, кто зашивая форму, кто разбираясь с амуницией и тихонько переговариваясь. 2, устроившись за партой, писали письма домой. Симпатичный крепкий парень в трусах и тельняшке, сидя на табурете в самом углу и высунув от напряжения и прилежания язык, тихонько пытался воспроизвести какой-то сложный аккорд на старенькой, заклеенной этикетками от жвачки гитаре. Шопен постоял возле него, послушал. Боец, смущенно улыбнувшись, протянул ему инструмент. «Командир, покажи еще раз, что-то не катит!» Тот покачал головой. «Пробуй снова!» Зашел со спины и, склонившись над незадачливым музыкантом, поправил ему пальцы на ладах. «Вот так!» «Ага!» Боец на радостях взял такой звучный аккорд, что пришлось быстро прихлопнуть струны ладонью. Шопен прошел к своей кровати, присел на краешек, подперев подбородок кулаком, вслушался в негромкий разговор своих парней. «Здесь закопать, не здесь закопать, во проблема! Ну не скажи, пусть от меня хоть кусок останется, но только чтобы дома похоронили. А тебе какая разница будет, если уже готов? Ты же все равно ничего не чувствуешь, кусок тухлого мяса и все. А ты точно знаешь? Что? Что ничего не чувствуешь? Ты уже на том свете побывал, проверил? Хотя, если подумать...» Будто и не услышав эту реплику, задумчиво сказал боец, который только что выступал в роли циника-атеиста. «Мамке надо куда-то прийти, поплакать и корефаном помянуть. О!» — оживился он. «А ведь когда поминают, положено рюмку на могилке наливать. Ну да, тогда обидно, если души нет. Пропадет продукт. Не пропадет. Алкашей видел, сколько на кладбищах ошивается». «Да ладно вы завелись! Разговор такой чумной, нашли тему!» Недовольно пробасил третий. «По теме разговор!» Бойцы, оставив свои занятия, выжидающе смотрели на командира. «Слышали?» Покосившись на стоящую на столе рацию, спросил Шопен. «Слышали?» В кубрик зашел душман. Таинственно улыбаясь, он что-то нес, спрятав за могучей спиной. Бойцы от любопытства шеи вытянули. «Вот, в разбитой музыкальной школе нашли! Ребята сразу про тебя вспомнили!» Взвизгнула молния, и из черного дермантинового чехла на свет явилась великолепная акустическая гитара. У Шопена пальцы задрожали и перехватило дыхание. С полминуты он пытался справиться с комком в горле, потом еле выговорил, стараясь улыбнуться. «Спасибо, братишка!» «Спасибо, мне отделаешься! За тобой концерт! Специально для моих орлов!» Серега хлопнул товарища по плечу. «Ладно, я пошел к своим. Они сейчас сидят, думают». Взглянул на часы. 10 минут осталось. Чуть не столкнувшись в дверях с душманом, вошел заместитель Шопена. Направился к командиру. «Поднимаем, ребят. Говорить с ними будем?» «Да. На это дело я по приказу посылать не буду. Пойдут только те, кто сам решит». Заместитель пошел по рядам, негромко окликивая бойцов. Кубрик зашевелился, наполнился гулом голосов. Шопен опустил голову, бережно погладил струны. Гитара откликнулась тихим звоном, будто радуясь, что после черных развалин и дермантинового плена вновь увидела свет и почувствовала руки настоящего музыканта. Прислушиваясь к ее голосу, он удивленно вскинул брови и пробежался ловкими пальцами по тонким серебряным нервам. Гитара мелодично пропела в ответ. Она была почти идеально настроена. «Эх ты, чертила бородатый, не можешь без сюрпризов!» Улыбнулся про себя Шопен и, чуть-чуть подстроив третью струну, взял первый, негромкий аккорд. «Мои готовы! Что мы за мужчины будем, если друзей не сможем похоронить по-человечески? Любой нам в глаза сможет плюнуть, и прав будет!» Карие глаза Дауда блестели дерзкой отвагой. «И еще! Ильяс очень хитрый! За ним сотни трупов! Будут и еще сотни! А сегодня мы можем поймать его в его собственной ловушке! Такого случая еще 100 лет не будет! Если вы не захотите рисковать, мы сами пойдем!» «Не горячись!» — мягко осадил его комендант. «Идем! Все готовы!» — коротко сказал Шопен. «Без вопросов!» — поднял кулак к плечу душмана. Командир СВМЧ подтянулся, решительным жестом ремень расправил. Все на него глаза вскинули. «Вот что, мужики, как операцию проводить, вам решать. Вы опытней, обстановку лучше знаете. Но ту группу, что впереди пойдет, на себя огонь вызывать, я поведу. Я ребят потерял, мне их и доставать». Комендант, пристально в глаза ему глядя, головой кивнул. «Это твое право, командир». Шопен ладонь на плечо положил, сжал ободряюще. Душман засопел озабоченно. «Ты только нашивки свои пообдирай! Или нет, мы тебе лучше камуфляж запасной дадим! А то ты как елка на Новый год, и каждый снайпер тебе будет Дедом Морозом!» «Все решено. Другого выхода у нас нет. Времени тоже. Давайте определяться по конкретной расстановке», — подвел итог комендант. В кругу света на выходе из бетонного кольца, прикрытого бугром и высокой травой, черные силуэты виднеются. Хоть на улице и не очень яркий день, белесоватая дымка от пожарищ затянула солнце, но все равно против света видны лишь контуры боевиков, затаившихся в дренажном туннеле. Внутри трубы по колено грязной воды, но к выходу дно немного поднимается, и засада расположилась на относительно высоком и сухом участке бетона. Если посмотреть со стороны дачного поселка, то осевшие в топке грунт и заросшие буйной зеленью трубы выглядят просто, как широкие полосы бурьяна. Трудно предположить, что в этой траве кто-то будет прятаться, ведь упругие зеленые стебли никакая не защита даже против слабеньких осколков подствольников, а уж от пули гранат потяжелее. Зато из труб отлично, как на ладони, видна невысокая насыпь, весной и осенью спасающая домишки от разливов Сунжи. До нее метров 200, и чеченские снайперы деловито разглядывают насыпь по оптику, заранее определяя, где будут искать спасения, застигнутые врасплох федералы. Позиция прекрасная, действительно, как в тире. И зелененький домик на углу виден хорошо, и три окровавленных тела в изорванной милицейской форме, лежащие у его стены. Боевики негромко переговариваются по-чеченски, но вот один из них, установив ручной пулемет и тщательно зафиксировав колышками сектор обстрела, по-русски обратился к молчаливо сидящему на корточках человеку с автоматом. «Если твои земляки сунутся за своей падалью, не вздумай сбежать. Знаешь, как мы поступаем с трусами?» «Они мне не земляки», — лениво отозвался тот. «Я сам себе земляк, и ты меня не пугай. Я уже лет 5 как пуганый». Сорвав травинку и сунув ее в рот, пожевал, выплюнул и добавил. «Уходить от вас мне расчета нет. Ильяс нормально платит, по-честному». «Животное!» — выругался его собеседник по-чеченски. «За деньги родную мать предаст!» «Не трогай его, от наемников и так никогда не знаешь, чего ждать. А нам сейчас драться вместе!» — одернул его старший группы, тоже чеченец. «Зачем они нам вообще нужны? Разве можно вести джихад грязными руками? Мы что, без них не справимся?» «Справимся! Закончим войну! Вышвырнем всех вон! А пока пусть эти свиньи грызут друг друга! Ладно, хватит разговаривать! Ты лучше еще раз проверь, чтобы наши на той стороне в сектор обстрела не попали!» На дороге, ведущей к дачному поселку, заурчали моторы, заговорили рации боевиков. Коротко переговорив с невидимым Ильясом, старший повернулся к одному из духов, сосредоточенно вылавливающему на японском сканере волну приближающихся федералов. «Ну, что там у тебя? Сейчас труба экранирует!» Боевик подключил к рации маленькую антенну на длинном тонком проводе и, приблизившись к выходу, закинул ее, как якорек, наверх. Через несколько секунд в сканере послышались русские голоса. «Шопен, Душману! На связи! Подходы чистые, небольшие бугры, трава до метра, все просматривается нормально! Хорошо, только в нее не лазьте, могут быть мины!» Боевики обменялись довольными улыбками, прильнули к прицелам. Цепочка бамовцев и ОМОНовцев приближалась к насыпи. За ней, настороженно поводя стволами пулеметов, двигался БТР. Метрах в 300 от бронетранспортера, сквозь щель в низкой стеночке, окаймляющей одну из дач, за ними наблюдали два духа гранатометчика. У одного постарше, аккуратная седая борода, чинно лежала на груди, у второго помоложе, перевязавшего лоб зеленой лентой с золотыми письменами, и сине-черная гордость джигита торчала лихим веником. «Только не торопись! Лови, когда он останавливаться начнет, чтобы сдать назад! Или борт подставит!» Неторопливо, веско сказал старший. «Я что, первый русский гроб жгу?» Обиженно отозвался второй. «Если не хочешь, чтобы он был последним, слушай старших!» «Извини, отец!» Заключительная реплика молодого прозвучала скорее сердито, чем виновата. Но старший промолчал. продолжать читать нотации было некогда. Русские приблизились настолько, что уже хорошо различались их лица и детали снаряжения. Напряжение звенело, вибрировало, взвинчивало нервы доброй сотни участников этой страшной и беспощадной игры. Игры, в которой ставкой были не три безразличных ко всему трупа у веселенькой зелененькой стенки, а напряженные тела, трепещущие сердца и вцепившиеся в них души пока еще живых людей.